Глава 19. Просвещение духа. Благодать просвещает дух или сознание человека, которое становится богоподобным сознанием. Тело посещает отблеск преображенного духа, и в этом преображении дух забывает о теле. Освященный дух мудр благодатью Духа Святого, и он не пользуется умом, который растворяется в духе. Дух человеческий, став единым с Духом Божиим, не знает эгоизма, который перестает существовать, поскольку никогда не имел существования. Когда просвещенный благодатью Дух кротко сияет в духовном сердце, там времени нет, пространства нет, нет ни ширины, ни высоты, ни длины, ни глубины. Там везде и всюду, во всех направлениях, как бы внутри этого света сияет еще более невыразимый, несказанный свет, который ощущается духом, как глаз хлада тонко и тама Господь. Третья книга Царств, 19 глава, 12 стих. Такого состояния духа, несомненно, не просто достичь, сидя дома у телевизора. В духовном подвиге всегда должно участвовать самоотречение. Эгоизм ищет развлечений, а твой дух ищет спасения. И опять выбор за тобой. Тебе решать и нести ответственность за принятое решение. Вера в Бога начинается с веры в добро. Бог добр, и все, что Он сотворил, хорошо весьма. Книга Бытия, 1 глава, 31 стих. Если для тебя что-то в устроении мира выглядит не так, как тебе представляется, и не соответствует в чем-то твоим представлениям, то это есть ропот на Бога и полное отсутствие доверия к Нему и Его мудрому промыслу. С таким состоянием ума невозможно обрести никакого духовного преуспеяния. Все в этом мире подвержено упадку и распаду, к которому стремятся все вещи с самого начала. Греховный эгоистический ум, обращенный к вещам этого мира и привязанный к ним, испытывает страдания от их исчезновения. Не позволяй ему мечтать, так как даже хорошие и благочестивые мечты – это начало страданий. Старайся не пользоваться умом, который устремляет тебя к мирским вещам, даже если они выглядят прекрасно и обворожительно, так как это самое стремнина страданий. Учись вообще не пользоваться изменчивым умом, который не может ни познать Бога, ни постичь Его мыслью, и потому не может из своих прихотей создать на земле ни прочного мира, ни надежного счастья, ни настоящей радости, ни долговременного покоя. С понимания этого начинается просвещение духа. Просвещение – это отречение от всякого общения с эгоистическим умом, ввергающим тебя в уныние и страдания, и обретение в сердце божественной благодати. Эгоизм бомбардирует тебя мысленными стрелами, парализуя твои усилия к освобождению от него. Таково свойство всякого мышления, которое является агрессивным действием эгоизма. Отречение от внешней мысленной деятельности обращает твое внимание внутрь, в духовное сердце, которое является центром твоего бытия. Почему оно есть центр твоего бытия? Потому что в нем пребывает Христос. Соединение в сердечном центре со Христом есть полнота духовного просвещения, светом Духа Божия, светом Христовой мудрости, благодатной радости и божественной любви. Ты уже заметил, что все хорошее в твоей жизни не длится долго. Сначала все выглядит довольно неплохо, потом делается все хуже, а под конец начинается настоящий ад. Таково свойство греховного ума – извращать все самое хорошее и доброе. Такой ум хуже всякого иного врага. Ум живет явлениями, потому что сам представляет собой всего лишь временное эгоистическое явление из непостоянных и переменчивых мыслей. Поэтому эгоизм можно сравнить с призраком, пугающим малых детей. Духовное просвещение – это прямое и непосредственное постижение своей собственной личности, своего сознания или духа, который есть вечный образ и подобие Божие. Если внутри себя, в своем духе, ты начал ощущать рождение нового, удивительно трогательного проявления иной жизни, похожей на улыбку только что проснувшегося младенца, касающейся твоего духовного сердца, как тихое, мягкое веяние благодати, знай, что это первые лучи благодатной зари твоего духовного просвещения и рождения в тебе твоей истинной небесной личности. Духовное просвещение – это ясное и действительное обнаружение твоего собственного духовного сердца, средоточие твоего личного бытия, твоего сознания. Если ты начал ощущать справа в груди некий неуловимый ток благодатной жизни, как течение светлой, спокойной радости, источающейся из глубин твоего духа в тихости и кротости, знай, что духовное просвещение происходит независимо от твоих усилий и есть действие божественной милости. Духовное просвещение – это обильное схождение благодати в твое духовное сердце. Это есть соединение со Христом в неотмирной божественной любви, чистой, незапятнанной и неоскудевающей во веки веков. Извне ничего не может прийти и произойти. Все происходит внутри тебя. Чем глубже ты можешь проникнуть в свой дух, в свое духовное сердце, тем многообразнее и полнее обретенное тобой божественное просвещение. Духовное просвещение – это полное и совершенное соединение с божественной благодатью, которая делает тебя новым человеком в новом преображенном духе. Это полное и совершенное предание себя промыслу Божию, его мудрому вразумлению твоего духа и его обожению. Эта божественная сила пребывает внутри тебя, а не снаружи. Ты един с этой силой Божией, и это она побеждает мир, побеждает ум, побеждает эгоизм, вводя тебя, твой дух, в нескончаемую жизнь вечную. Мир может только тогда показать тебе свой норов, если ты добровольно опять увлечешься им, если ты добровольно поклонишься ему и соблазнишься его приманками. В этом случае ты задержишь свое духовное просвещение на неопределенный период до полного своего покаяния и осознания своего недостоинства. С помощью благодати учись смотреть на мир глазами детей. Сделай свое сердце сердцем ребенка, но разум сохрани взрослым, а интеллект целомудренным. Человеком это невозможно, Богу же все возможно. Евангелие от Матфея, 19 глава, 26 стих. Это и есть духовное просвещение. Для обретения духовного просвещения Ты должен иметь крепкую веру в Святую Троицу, в Господа Иисуса Христа, в нерушимую Церковь Христову и ее святых и преподобных. Ты должен быть честным. Если что-то не знаешь, говоришь «нет». Если что-то знаешь, говоришь «да». Остальное от лукавого. Ты должен избрать путь покаяния и смирения. Ты должен обрести постоянную Иисусову молитву. Ты должен найти сам, что тебя привязывает к миру, и устранить эту помеху, борясь со своим эгоизмом. Ты должен начать видеть, как работает ум, как действуют мысли, как тебя обманывает твой эгоизм. Чтобы разрушить эгоизм, ты должен овладеть безмолвием. Это сделать без наставника непросто. И тогда ты понимаешь, что тебе самому никогда не разгрести весь этот душевный и мысленный хлам, который препятствует твоему постижению истины. Тогда ты смиряешься полностью, и это смирение приводит тебя к духовному старцу, который на личном опыте прошел через все это.